Солнце давно уже провалилось за хребет. В сумерках очертания построек слились воедино, и лагерь юного костровика и впрямь стал похож на крепостицу дикого фронтира. На темно-синем небе проступили черные кроны деревьев. Отдельные звезды, запутавшиеся в ветвях, повисли на них драгоценными плодами. «А Сириус?» — спросил Тимофей. «Сириус — это серьезно. Мы когда-то давно в университете еще отдыхали на море, около Утриша. И как-то там в шторм сел на мель сухогруз, и мы пошли на него посмотреть. Там берег высокий в море обрывается, и его уже было видно, этот сухогруз. Уже даже бревна видели, которые он вез, всякие детали, а название никак не удавалось прочитать. И все шли мы и шли, и вот уже отдельные буквы можно стало разобрать, а слово все не получалось. Только когда мы совсем близко подошли, оказалось «Сириус». И мы договорились, что это слово станет нашим паролем. Что бы в жизни дальше ни случилось, вместе мы или нет, этот козырь бьет все. Если один передает другому это слово, то этот другой все бросает и спешит навстречу. Как будто до этого была как бы игра, а все настоящее там. Лермонтов как-то написал загадочное стихотворение. Никто его понять не может. Есть речи значенье темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно. Как полны их звуки безумством желанья, в них слезы разлуки, в них трепет свидания. Не встретит ответа средь шума мирского из пламя и света рожденное слово, но в храме, средь боя, и где я не буду, услышав, его я узнаю повсюду. Не кончив молитвы, на звук тот отвечу, и брошусь из битвы ему я навстречу. Так что, Сириус. «Как хочешь», — сказал Тимофей. «Опять утопия, фантазерство. Не верю я в эти сказочные договоренности. Жизнь все заносит пеплом, и все клятвы становятся бесполезны, потому что живут они коротко, пусть и ярко, как снежинки в полете». «Ну почему же?» — возразил Сутягин. «Суди сам. Вот ты здесь сказал мне это слово, я его услышал. Замечу, кстати, тебя я едва знаю. Вижу-то, может быть, в первый раз. А если и не в первый, как ты говоришь, то все забыл и все равно, что в первый. И это слово во мне звучит. И, может быть, я его ждал. Разве не так Герда нашла Кая?» И, проходя в низенькую дверь, они заметили, что стали взрослыми людьми. «Я эту сказку хорошо знаю. Часто ее детям тут рассказывал». Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло теплое благодатное лето. Так что... Сириус. Но пользоваться им можно только два раза. «Два раза», — повторил он еще. «Это первый?» — спросил Тимофей. «Это второй», — сказал Сутягин. Земля еще повернулась, и большая медведица изломанной гирляндой вплелась в сквозящие небом кроны на хребте. «Может быть, вместе?» — предложил Тимофей. «Да нет», — отказался Сутягин. «Мне тут нужно еще дела закончить». Какие могли быть тут дела, кроме мышиных похорон, Тимофей не очень понимал, но не стал ни уточнять, ни настаивать. Обратная дорога прошла более удачно, но куда мрачнее. На флагштоке, как надолго спущенный парус, беспомощно прильнув к толстому потемневшему древку, вис линялый флаг Российской Федерации. Стоя на тонких, мягких рельсах, дремала серо-оранжевая кукушка, небольшой дизелек, похожий на устаревший трамвай. На игрушечных путях узкоколейки ржавели три вагона с проваленными окнами и облезшей краской. Между ними и тут бродили вездесущие коровы. Тимофею оставалось теперь утешаться той блудной аналогией, что эти коровы и есть тучные академики, превращенные местной Цирцеей по местному подобию. На посадке встретили того самого молодого охотника в камуфляже. Вид он имел вполне цивилизованный, но хмельной. На этот раз он был куда дружелюбней и, назвавшись Костей, разговаривал охотно. «Дорожка-то на костях», — довольно сообщил он. «Заключенные строили. Своих поначалу загнали, да и привозили еще из России. В общем, было дело. Тут в соседнем ущелье еще одна побольше. Хотели, слышал я, соединить их, но хребет не прошли. Да и война как раз началась. А я смотрю, вы или не вы, смотри ты, дошли. А мы с Палычем думаем, куда они в такую погоду прутся? Палыч, ну, мужик, с которым были. Егерь он тут. Мы бы вас взяли, да нам в другую сторону надо было. Силки поехали проверять». Внезапно он оживился. «Давай по 100, хоть по 200», — ответил Тимофей. Но за водкой Костя не пошел, хотя магазин в 2 шагах за их спинами щерился приоткрытой дверью. В вагоне перебрасывались обрывочными фразами, которые значили только то, что значили. В станице, куда пришла кукушка, надо было пересесть на автобус, и они пошли на автовокзал. Здесь на бетонной стенке, укрепляющей склон, красовалась, видная отовсюду, жирная надпись красной масляной краской: «Армяне — наши враги». «Почему армяне?» — спросила Варвара. «Потому что здесь много армян», — хмуро ответил Тимофей. Он чувствовал непонятную слабость. Из головы не шел какой-то турист, отделившийся от стены и принявшийся яростно щелкать заводом фотоаппарата удалявшуюся кукушку и вместе с ней стоявшего на задней открытой площадке Тимофея. Тимофей уныло представлял, как спустя много лет, когда его, может быть, не будет в живых, чьи-то чужие любопытные глаза будут шарить по глянцевому кусочку картона, и сам он будет по-прежнему стоять, держаться за поручень и глядеть в объектив. Хотелось вернуться, засветить пленку, закричать ему, этому придурку: «Не трогай! Отдай мою жизнь!» В автобусе Костя не отставал от Тимофея. Костя продолжал свои краеведческие рассказы, что-то говорил про заваду и мял в руках номер «Моторевью». «Мой любимый журнал», — гордо пояснил он. «У тебя какой дома мотоцикл?» — спросил он, а когда услышал, что нет никакого, на его лице изобразился вопрос примерно и следующий. «Что же, совсем ничего не едите?» «Хадыженск — большой город?» — спросил Тимофей, чтобы что-нибудь сказать. — Больше Апшеронска. Парень лихо сплюнул на пол. — Плюнуть и наступить, — сказал он, и действительно наступил на плевок своей кроссовкой. Все дальнейшие ответы были в том же ухарском духе. Варвара взирала на парня с нескрываемой брезгливостью. — Ну что? — спросил Тимофей через 6 часов в Краснодаре, прищурившись на герб железнодорожного вокзала. «Лучше на самолете», — ответила Варвара и затравленно оглянулась. Март 1920-го. Наконец пошли, вытянувшись длинной змеей, и сразу стали набирать высоту вдоль посредних редких буков с необъятными замшелыми стволами. Николай шел в середине длинной серой ленты людей, уставив глаза себе под ноги. Пот заливал ему глаза. То справа, то слева открывались, казалось, близкие безлесные вершины в черных бороздах скал, седловина которых и была перевалом. Но они шли и шли, а вершины оставались как будто на прежнем месте, не отдалялись, но и не приближались. Иногда из снега выглядывали сочные, глянцевые, как хорошо выделанный софьян, зеленые листья рододендрона, и гнутые стебли, спрятанные под снегом, клещами хватали ноги. Во время ходьбы тело остатками тепла еще согревало само себя, и мокрое нижнее белье слегка парило. Но стоило прекратить движение, как холод становился нестерпимым и сковывал откуда-то изнутри, оттуда, где теплилась еще жизнь. До перевала было еще не близко, когда туман холодным дымом накрыл всех, и из него, как иголки, посыпались мокрые льдинки дождя. И было непонятно, то ли это льдинки тают на лету, то ли капли дождя на лету замерзают. Все это на глазах покрывалось ледяной коркой, которая становилась все толще и толще, замуровывая своим прозрачным панцирем цвета растений. Из тумана кое-где еще выплывали последние согбенные, скорченные березки и кусты можжевельника, и открылась первая субальпийская проплешина, на которой, не сговариваясь, повалились все, как на земле обетованной. Были такие, которые в изнеможении легли и отказывались двигаться. Несколько человек лежало в столбнике, не будучи в состоянии двинуться даже при желании и при помощи остальных. Глядя на все это, один сошел с ума. Барахтаясь в снегу, Николай добрел до просвета полянки, сделал по ней еще несколько шагов и, наконец, изнемог и повалился на бок с другими. Сил идти у него больше не было. Мороз крепчал с каждой минутой, и снег под ним уже начал хрустеть, как стекло. Воспоминание о полке метнулось в нем, как тень. Ливны, ливны. Боже мой, неужели все это было? Кожаные куртки стрелков латышской дивизии. Какого черта всем этим латышам и китайцам в наших делах? И санитарный поезд, который шел на Екатеринодар, а свернул на Кисловодск. Зачем не послушались кубанского генерала? Зачем полезли в эти горы? Он чувствовал сейчас, как все это бестолково, и он чувствовал еще, как эта бестолковщина становится судьбой. Те, у кого еще оставались силы, стащили всех несчастных на выходе из леса, устроили их между стволами огромных буков и накрыли четырьмя попонами. Здесь же положили оба Льюиса и диски. Совсем немного, человек 9, провидец в том числе, каким-то чудом сохранили силы и пошли выше искать перевал. За перевалом, говорили они, погода должна быть совсем другая. Предполагалось, что там встретятся пастухи, и никому не приходило в голову, что в это время года не может быть там никаких пастухов. Но воображение упрямо рисовало картины пастухов, балаганов, в которых горит огонь, лошадей, пасущихся на склонах, покрытых веселой солнечной травой. Николай слышал, как сказал один из офицеров: «Если остановиться, то смерть». «Смерть», — повторил за ним Николай. Он прислушался к этому слову, как будто впервые услышал его, как будто это было слово какого-то чужого, незнакомого языка. И впервые она представилась ему не мраком, а девой белой, светлой. Ветка лавровишни покачивалась в ее руке. Она призывала его ласковыми чертами, и он, улавливая колебания воздуха от качающейся ветки, радовался непонятной ему радостью, которой радовалась она. Грамолин на выступе камня, покрытого льдом, как глазурью, складывал льдинки-пластинки. Николай долго наблюдал за ним, потом спросил: «Чего вы добиваетесь?» «Слово «вечность», — ответил Грамолин. «Неужели не помните? Чтобы выйти из плена снегов, надо из льдинок составить слово «вечность».» Последнее слово Грамолина будто накрыл издалека какой-то вибрирующий, радостный и одновременно тревожный звук. Николай похолодел и оглянулся. Никого не было. Еле внизу стояли мрачно и торжественно. Опять за спиной раздался этот звук, и опять никого. И вдруг в ушах его толчком ударился звон. Николай вертел головой, но звон, казалось, раздавался со всех сторон. «Слышите?» — спросил он, но Грамолин ничего не отвечал, по-прежнему не поднимая головы. Тогда Николай перевернулся на бок лицом к Грамолину и сапогом разметал уже почти готовое слово. Но Грамолин ничуть не рассердился. Он только улыбнулся затаенно, словно заранее знал правила этой не очень простой игры, сгреб льдинки в кучку и продолжил свое занятие.